Ночь крещенская морозна, будто зеркало луна. Побегу, еще не поздно, да боюсь идти одна. Я, сестрица, за тобою не пойду, одна иди. Я с тобою за избою, наводи да наводи. Ничего, пес рябый ходит, вот и серый у ворот, и красавица наводит, и никак не наведет. Вижу, вижу, потянулись, раз, два, три, четыре, пять, заструились, покачнулись, стало только три опять. Ну, захочет почудесить, со страстей рехнуся я. Шесть, семь, восемь, девять, десять, чешуя как чешуя. Вот одиннадцать, все лица, вот собаки лай и вой. Чур меня! Ну что, сестрица, раскрасавец молодой! 1842 год.